Глава 44. Его полный ненависти взгляд полоснул по сердцу, как острый нож. Замерев в испуге, я сжала руку мужа. «Кто это тебе позволил вводить проклятую девушку в род сумеречных драконов?» Слова родственника сочились желчью. «Она никто! Воровка! Да к тому же еще проклятая!» «Мне плевать, какая у нее родословная, дядя!» Внезапно спокойно произнес Рейн, но я чувствовала, как его разрывает гнев. Пытаясь удержать его разум и чувства, я силой сжимала его руку. «Я люблю ее. Она моя истинная, и я никому не позволю говорить гадости о моей жене». Рейн обнял меня, прижал к себе. «Не смей даже близко подходить к ней», — с угрозой сказал муж. «Если мне не изменяет память, то она дала магическую клятву». «Любая клятва не имеет силы, если направлена против семьи». Внезапно, словно из воздуха, материализовалась жрица храма, которая проводила обряд. «Это воровская клятва», — попытался объяснить Жорж Деваларен. «Без разницы какая», — равнодушно проговорила жрица. «Важно, что сейчас она замужем и ничего не сможет сделать во вред своей семье и своему мужу». «Змеища!» — зашипел он и бросился на меня. Даже испугаться не успела, как Рейн задвинул меня себе за спину. Жрица взяла за плечи дядю и усадила на скамью. Она невысокая, хрупкая, почти эфемерная, но без труда удерживающая здорового мужчину. «Да как ты вообще посмел провести обряд введения в рот в этом храме?» Уже не помня себя, кричал и бился в тисках крепкой хватки жрицы дядюшка Жорж. «Каждый имеет право провести обряд в храме богини Эссей». Ее голос звучал сурово, совсем не так, как полчаса назад. «Но только не изгой!» — орал он так, что на шее вздулись вены. Мне было так страшно, что я, обняв мужа, спрятала лицо у него за спиной. «Пусть кричит, Рейн защитит меня!» «Этот дракон не изгой. Богиня и предки подтвердили это», — спокойно произнесла жрица. «Ты лжешь!» — не мог успокоиться дядя моего мужа. Обвинения в адрес жрицы даже звучат дико. «Вы сговорились?» «Попридержи язык», — одернула его жрица. «Ты в храме богиня, которая покровительствует семье. Кому, как не мне, знать об изгоях и о тех, кого предки сохранили в семье?» «Он изгнан! Изгнан!» — кричал дядя. «Нет, и никогда не был изгоем», — очень ласково проговорила жрица. «Это же ты все подстроил, не правда ли?» «Нет», — испуганно произнес Жорж, отшатываясь от нас. «Нет, они лгут!» «Они ничего не знают о твоих гнусных проделках». Голос жрицы изменился и звучал будто с небес. «Богиня», — говорит моими устами. Рейн подался вперед, а я выглянула из-за его спины. Неужели сейчас все станет ясно? Богиня поможет нам. Хорошо, что мы пришли именно сюда. Любопытство побороло страх. «Что произошло на самом деле?» — грубо спросил муж своего дядю. На Жоржа было жалко смотреть. Куда делся весь опломб? Непробиваемая самоуверенность тоже где-то потерялась. Он закрыл лицо руками, согнувшись на скамье. За ним, как богиня правосудия, стояла жрица. Ее лицо стало похоже на лица статуй богини. Может, и правда сама Эссей говорит ее устами. Впрочем, мне без разницы. Лишь бы Рейн наконец-то узнал правду. Дядюшку Рейна била крупная дрожь. Волосы от пота слиплись и висели сосульками. От шикарного дракона ничего не осталось. Перед нами сидел сломленный мужчина. Мне не было его жаль. Он не заслуживает ни жалости, ни снисхождения, а я лишь хотела справедливого возмездия. Жорж Деваларен провернул гнусную интригу. За могильным голосом произнесла жрица. Он предал свою семью ради власти. Напротив дверей из светлого дерева стояла статуя богини Эссей из белоснежного мрамора, Она была в традиционном одеянии богов, в одной руке держала младенца, на плече которого пристроился маленький дракончик, а другая рука была протянута вперед, словно призывая всех, кто нуждается в ее защите и благословении. Статую окружали зеленые растения, придающие месту живость и свежесть, а внизу лежала мягкая подушка, на которую прихожане могли преклонить колени в молитве. По стенам храма располагались алтарные столы, на которых стояли зажженные свечи, цветы, фрукты и сладости, дары, приносимые прихожанами в знак благодарности и любви. Запах свежих цветов и воска создавали умиротворяющую атмосферу. После слов жрицы статуя богини потемнела у нас на глазах. Спокойствие и благость, царившие в храме во время обряда, введение в рот, улетучилось, оставив гнетущую атмосферу приближения беды. Свечи погасли, цветы завяли, фрукты источали запах гниения. «Богиня не выносит в своем храме предателей семьи», — сурово продолжала жрица. «Семья — это святое, это то, чем богиня одарила драконов и людей». Дядюшка, раскачиваясь из стороны в сторону, стонал, как будто его мучили угрызения совести. Только я не верила в это. «Что он сделал?» — спросила я внезапно севшим голосом. «Вот так свадьба у нас получилась». Его с детства терзала гордыня и зависть к старшему брату. Он считал, что несправедливо передавать права на главенство в клане по праву рождения. Он считал, что сам будет лучшим главой клана сумеречных драконов. «Но у него же не было магического дара», — неприятно удивился Рейн. Он столько молчал, пораженный вероломством родного дяди, и это он еще не слышал всей истории. «Да зачем он вообще нужен, этот дар?» Вдруг, перестав изображать безумие, поднял голову Жорж де Валорен. Его глаза сияли ненавистью не только к нам, но и к богине, когда он на нее смотрел. «Я гораздо умнее твоего отца!» «Не умнее, а беспринципнее. Называй вещи своими именами», — поправил его муж. «Мой отец был благородным драконом. Его уважал император, боялись враги и любили друзья». Жор захохотал, как безумный. Я уже сомневалась, что он в своем уме. «Твой отец жив», — произнесла жрица. «Его держат в заточении в приграничье». На глазах Рейна появились слезы. Он отвернулся, чтобы никто не видел, и смахнул их. Я же не считала проявление эмоций в такой момент слабостью. «Это он сделал?» — спросила я. Жрица кивнула. «Зачем?» — выдавил из себя Рейн. «Прибрал власть в клане к своим рукам», — ответила жрица. «Младший брат Рейна слишком юн, чтобы управлять кланом. Вот он и выступил в роли опекуна». «Значит, Аарон жив», — выдохнул с облегчением муж. «Я очень переживал за него, но вернуться не мог». «А как он смог устроить, чтобы Рейна изгнали?» — задала я самый важный для меня вопрос.